Глава шестая. Фредерик Дрюм заказывает глазунью, отмечает, что в кафе «Блиц» выступает рок-группа «Вилы» и прислушивается к зловещей тишине за закрытой дверью. Фредерик растерянно поднялся с кровати, не узнавая узор занавесок. У него болела голова, покалывала мышцу бедра. Часы показывали половину шестого. Гранд-отель. Он спал неспокойно, но без сновидений. Сев на кровать, растер виски. Сделал добрый глоток воды из графина на тумбочке. Постепенно мешанина в голове сменилась более четкими образами. Да, так оно и было. Он должен был отправиться на тот свет. Он, а не Халгрим Хельгрен. Камень был подвешен на веревке под мостом не для археолога. Он должен был разбить голову Фредерика Дрюма. Слова, произнесенные Лекфином Шолдом вчера вечером, перед тем, как он нырнул в машину, не оставляли места для сомнения. Он нисколько не отдохнул за ночь. Тем не менее доковылял до ванной и включил душ. На внутренней стороне левого бедра, чуть повыше колена, увидел красное пятно. Мышца отзывалась болью на прикосновение. Он осторожно намылился, тщетно пытаясь сообразить, где и когда получил эту травму. Конечно, убийца не мог предвидеть, что Халгрим, увидев статую, сразу бросится в машину и поедет обратно в город. Такой вариант отпадал. Но что-то сложилось по-другому. При нормальных обстоятельствах Халгрим остался бы дома ждать, когда приедет Фредерик, как было условлено, чтобы они вместе попробовали решить загадку. Убийца никак не мог рассчитывать, что Халгрим поедет обратно. В остальном у него все было точно рассчитано. Он, несомненно, следил за дорогой. Установил свою смертельную ловушку после того, как Халгрим проехал под мостом и прибыл к себе домой. Лишь после этого злоумышленник опустил вниз веревку с грузом, зная, что следующим в том же направлении проедет Фредерик Дрюм. Однако Халгрим не остался дома ждать Фредерика. Причина ясна. Халгрим был человек вспыльчивый. Потрясенный невозможностью увиденного, он изо всех сил ударил каменного колосса и разбил руку, после чего поспешил сесть в машину, чтобы ехать в больницу. Это очевидно. А Фредерик был слеп. Кто знал, что Фредерик Дрюм собирался в этот вечер навестить Халгрима Хельгрена? Многие знали. Халгрим был человеком прямодушным, откровенным в проявлении своих чувств, среди которых не последнее место занимала радость, какую ему доставляли вечерние дискуссии с Фредериком. Об этих вечерах он рассказывал всем и каждому, предвкушая увлекательные часы. Стало быть, большинству друзей и знакомых Халгрима было известно, что ему и Фредерику предстоит встретиться в тот вечер. Кроме того, разве он сам не говорил кое-кому о том же? А в одном журнальчике клуба любителей вин разве не сообщалось, что Дрюм, похоже, предпочитает археологию вину, коль скоро отказался участвовать в назначенной на тот же вечер дегустации вслепую? Да, его визит ни для кого не был тайной. Осенний отпуск — вот как он обернулся для Фредерика Дрюма. Вместо охоты на куропаток и вольного воздуха гор, невидимая смирительная рубашка, плен в окружении анонимного врача, способного перемещать неподдающиеся перемещению монолиты, никакого разумного смысла. Левитация, психокинез, иллюзионизм, силы, о которых он не имел никакого представления. Фредерик уже потянулся было за телефонной трубкой, чтобы позвонить в полицию. однако сказал себе, что этот разумный поступок, возможно, окажется сейчас самым неразумным. Тот или те, кто придумал правила этой игры, пребывают в пограничной сфере. Ему надлежит оставаться невидимым, если он надеется хоть что-то рассмотреть в этой размытой плазме. Долго сидел он на кровати, держа в руке графин. Анна, топ и кастрюлька. Анна. Наконец он сделал над собой усилие и подошел к окну. Выглянул через тюлевую занавеску. Осеннее утро, темно. Улица Карла Юхана, озаренная желтым неоновым светом. Спешащие на работу, тепло одетые от промозглого ветра люди. Надо идти. 10 минут спустя он очутился на улице. Будь сейчас при нем заветный кристалл, он мог бы поднести его вплотную к глазу, и преломление света сказало бы, в какую сторону идти. Кристалла не было, а потому он не пошел ни направо, ни налево, а пересек улицу и опустился на скамейку рядом со зданием Стортинга. Посидел некоторое время, ежась от холода и растирая больное место на бедре. Он находился за пределами всего, в чужом городе, в стране, чье название состояло из ничего не говорящих букв, в мире, где материя была навечно обречена вращаться в хаотическом водовороте. У проходивших мимо людей не было взора. Они не видели его, не видели даже скамейки, на которой он сидел. Город назывался Лосо, страна Врегония. Новый ледниковый век медленно распространялся по планете от обоих полюсов. Вселенная замыкалась в себе, становясь тем, к чему стремилась, превращаясь в абсолютное ничто, где нельзя было задавать вопросы. Он в бешенстве сорвался со скамейки, распугав при этом голубей, захромал к трамвайной остановке на Стортингской улице, столкнулся с дамой, выгуливающей пуделя, запутался в поводке, под злобные тявканье собаки отстегнул поводок от ошейника, и пудель, упиваясь свободой, промчался через парк возле университета. Именно так. Все правильно. Мрачно подумал он, вскакивая в трамвай на ходу. — Захвати инициативу, Фредерик. — Да ты, собственно, и не упускал ее, не вешай нос. Подчини мир своим чертежам. Пусть ему какое-то время будет неуютно. Ты напугал до смерти средневековье в старом городе, так что земля разверзлась и открыла выход на волю. Теперь ты должен укротить тех, кто затеял убийственную игру в пограничных сферах. От этих мыслей ему полегчало. Головная боль пошла на убыль, не так болело бедро. В трамвае было тепло. Мобилизуя все свои запасы хитрости и коварства, Фредерик Дрюм постепенно пустит их в ход в борьбе с противником. Больше откладывать нельзя. Первый шаг — побывать дома. Не в качестве доверчивого, видимого оптимиста владельца кастрюльки, а в качестве невидимого, невесомого фантома Фредерк-Дрм, безгласных. Фредерк-Дрм, словно змеиное шипение. Он совершит проверку. Противник, наверное, следит за домом. Дважды его пытались убрать, и оба раза промахнулись. Теперь, надо думать, терпению пришел конец. Стоит высунуть голову, сразу получит пулю в затылок. Статуэтки матери земли и запертые подвалы не срабатывают. Он вышел из трамвая, не доезжая 2 остановки до своего дома. Вот уже третий год, как он купил себе в юго-западной части города кирпичный домик, окруженный уютным маленьким садом, где росли травы, придающие кушаньям совершенно особый вкус. Впрочем, были там и другие травы, от неумелого применения которых сжималась глотка и раздувался желудок. Вот бы те, кто поджидают его, успели проголодаться и отведали именно этих трав. Он описывал суживающиеся круги. Прокрадывался через соседние сады, выглядывал из-за углов, приседал за беседками и кучами сухой листвы. Фредерик-Дрм приближался к своему дому не с тыла, а со всех сторон сразу, и у него были не два, а сотни глаз. Наконец он забрался на крышу своего гаража. Ничего подозрительного. Люди, попадавшие в его поле зрения, вели себя абсолютно нормально. И в саду, похоже, никто не побывал. День только начинался, шел восьмой час. Около часа он пролежал почти неподвижно на крыше гаража. За это время тщательно перебрал в памяти все, что происходило с той минуты, когда он остановил свою машину под шоссейным мостом, до того, как Лекфеншольд забрался в такси, произнеся роковую фразу, которая заставила Фредерика по-новому взглянуть на собственную роль в драме. Все сводилось к такому сценарию, задуманному злоумышленниками. Потрясенный встречей с гигантской статуей, Халгрим Хельгрен сидит в гостиной в ожидании Фредерика. Того подстерегает смертельная ловушка под мостом. Первое. Дрюм мертв. Второе. В гостиной археолога-полемиста неразрешимая по всем признакам загадка. Для чего все это было затеяно? Почему убийцы, облег в такую форму свое злодеяние? Каким заговорщикам было выгодно убрать Дрюма на фоне феномена, как будто противоречащего всем известным законам физики? Фредерик окоченел на ветру. Выждав еще четверть часа, соскочил с крыши и одним прыжком очутился на крыльце своего дома. Живо отпер дверь и юркнул внутрь. Нашел в гардеробе теплое пальто, надел шерстяные носки, зеленые резиновые сапоги, обмотал шею шарфом. На автоответчике в прихожей мигала лампочка. Он прокрутил обратно пленку, пропустил несколько реплик незнакомых людей и остановился на голосе, который говорил по-английски. «Мистер Друм, don't move. Get a dark cave, stay where and don't move. For God's sake, don't move». Что означало: «Мистер Дрюм, не шевелитесь, найдите себе темное убежище и оставайтесь там, не шевелитесь, ради Бога, не шевелитесь». Эти слова были произнесены медленно, в приказном тоне. Чтобы он, невесомый, подчинялся чьим-то приказам? Несколько секунд, и он уже вышел в сад через заднюю дверь, после чего перелез через несколько заборов и направился, по-прежнему описывая круги, к трамвайной остановке. Полчаса спустя он сидел в кафе на улице Хегдехаук в центре города. Заказал на завтрак глазунью из двух яиц. Управившись с ней, повеселел и исключил еще несколько букв из своего имени и фамилии. Фдр-др. Почти невидимка. Фдр-др. Если изобразить это египетскими иероглифами и добавить гласные, можно прочесть как «без рыбы». То, что надо, если учесть, что в древних культурах именно рыбы символизировали творение. «Без плоти». Фдр-др. Перед тем, как сделать следующий шаг, ему вдруг захотелось позвонить Анне. «Кто это?» Она явно еще не вставала. «Это Фдр. Я только что съел два яйца». Ничего более умного он не мог придумать в попыхах. Два яйца? Это ты, Фредерик? Как дела, Анна? Господи, что это ему вздумалось звонить Анне, чтобы спросить, как дела? Я еще не вставала. Ты где? Стрелял куропаток? Отличный охот. Куропатка за куропаткой шлепаются на землю. Целые стаи, тьма куропаток, полный мешок. От голоса Анны ему вдруг стало так весело, что он рассмеялся. — Ну что ты там дуришь? Когда вернешься? — Когда у вас все соусы пригорят, и вашего воображения хватит только на то, чтобы подавать теплую баранину с капустой. — Заканчивай, Фдр, заканчивай. — Выходит, не скоро появишься? — засмеялась Анна. — Пока, Анна, ждите меня. Передай привет Тобу и скажи, чтобы перестал протирать свои жирные очки скатертью. Он повесил трубку. Часы показывали 9. Пора Кану де Бергу быть на работе. Стало быть, надо двигаться дальше, не оставляя ничего на волю случая. Он отлично знал, где живет профессор. Раза два бывал у него дома, спорил о толковании некоторых специфических саамских пиктограмм. Знал также, что де Берг — настоящий умелец, мастер реставрировать фризы, капители и другие старинные предметы, используя гипс и строительный раствор. У Каана де Берга была во дворе настоящая маленькая мастерская. Остановив машину, попросил водителя отвезти его на Нормандскую улицу. По дороге вынужден был снова растирать левое бедро. Боль отдавала в пах, и ступня будто окоченела. Рассчитавшись с шофером, он постоял на тротуаре перед кованными воротами, за которыми помещался чудесный деревянный домик де Берга, зеленый, с красными наличниками на окнах. Жена профессора где-то служила, дети учились в школе, так что, скорее всего, в доме никого не было. Тем не менее, он нажал на кнопку звонка. Не дождавшись, когда откроются ворота, перелез через них, приземлился на больную ногу и упал на гравий. Поднялся все-таки на ноги и сердито отметил, что разбил в кровь подбородок. Дверь мастерской, разумеется, была заперта. Несколько минут он постоял, соображая, как действовать дальше. Потом зашел с тыла. Окон тут не было, но в каменном фундаменте зияло несколько отверстий. Он прополз через одно из них на животе, потом выгнул спину горбом, точно кот, нажимая снизу на половицы. Они не были прибиты клагом, как он и предполагал. И вот он уже стоит в мастерской. Нащупав выключатель, включил свет и осмотрелся. Типичная мастерская любителя ручного труда. Верстаки, полки с инструментом, краска в банках, кисти, ящики с гвоздями и шурупами. Однако в мастерской Каана де Берга были и другие предметы, отличающие ее хозяина от большинства других умельцев. Каменные блоки, фрагменты древних конструкций. Де Берг занимался реставрацией и изготовлял копии на радость музеям и коллекционерам. Мешки с цементом, бетономешалка. Внимательно все осмотрев, Фдр стал копаться в строительном материале. Под одним верстаком лежали груды куски пенопласта и досок, сетчатая арматура и всевозможные остатки использованных форм и дранки. Опустившись на колени, он внимательно изучал каждый кусок доски и пенопласта. Под конец с великим трудом вытащил из-под верстака тяжелый ящик. Заглянул в него и на секунду оцепенел. Две овальные гипсовые формы, совершенно одинаковые. Он извлек их из ящика и положил на верстак. Сдвинул вместе. Пустота внутри в точности соответствовала очертанием статуэтки Матери-Земли. Фдр успел настолько тщательно изучить предмет, который разбил голову Халгрима Хельгрена, что мог по памяти сопоставить мельчайшие детали. Все сходилось. В этой форме было отлито орудие убийства. «Маятник!» Фдр будто кольнуло в затылок. Хриплый голос донесся до него от двери, которая бесшумно отворилась, так что он не заметил. Фдр продолжал спокойно стоять на месте. «Маятник! Я отлил его для одного макета. Изображение Матери-Земли», — чуть слышно продолжал Кандеберг. Фдр выпустил гипсовые формы и повернулся. Увидел измученное лицо Деберга. «Мог бы спросить у меня», — сказал тот. «Не пришлось бы лезть через подпол». Фдр кивнул, решив снова стать видимым Фредриком. «Ну, совершенно верно. Я мог бы спросить тебя. Но я не знал, захочешь ли ты ответить, хотя нисколько не сомневался, что ты изготовил копию статуэтки Матери-Земли». «Ты про что это?» Деберг искоса посмотрел на Фредрика. «Ну, про ту копию, которая разбила голову Халгрима». Наградив Фредрика свирепым взглядом, Кандеберг прошел к половицам, которые тот раздвинул, и с нарочитым спокойствием положил их на место. «Пошли». Он направился к выходу из мастерской. «По правде говоря, тебя надо бы палками гнать отсюда за то, что нагло проник в чужое владение. Я ведь случайно застал тебя здесь. Не то ты, наверное, со всех ног помчался бы в полицию». Голос Деберга окреп, и глаза горели негодованием. — Почем знать? Быть может, череп этот принадлежал чувствительному, тонкому поэту, — медленно процитировал Фредрик, — который писал чудесные стихи о любви и о природе. Профессор удивленно возрился на него. — Что ты сказал? — Шекспир, — ответил Фредрик. — Гамлет. С черепом в руке. Те самые слова, которые ты произнес вчера, держа в руке череп. Кандеберг продолжал изумленно смотреть на него. Ты верно процитировал. Добавлю, никакой убийца, даже такой, как брата-убийца Каин, не мог бы на другой день после злодеяния, держа в руке череп, философствовать на тему смерти и бренности чувствительного, тонкого поэта. Так? Профессор выпрямился, по губам его скользнула тень улыбки, и он убрал со лба свисающий черный чуб. — Значит, ты не думаешь... — Думаешь, не думаешь, — резко перебил его Фредрик. — Я знаю, что в этой форме там, на верстаке, отлито орудие убийства. — Послушай, ты, ищейка! — Кандеберг повел Фредрика к дому. — Да, я отлил одну из этих чертовых статуэток. Но она должна была стать маятником в моем макете. Халгрим украл у меня статуэтку. Слышишь, он украл ее! Но я все равно не понимаю, каким образом... Это я принес ее туда. Подобрал на месте преступления и увез в город. Там захватил ее с собой, когда пошел в маленький личный музей Халгрима. Очень просто. Взгляд профессора снова стал свирепым, и он подтолкнул Фредрика в спину, открыв дверь своего дома. — Что это с тобой, черт возьми? Подбородок в крови, хромаешь. Сбросив пальто, он снова подтолкнул Фредрика, на этот раз к подвальной лестнице. — Сейчас увидишь, чтоб тебя... Фредрик совершенно не представлял себе, что он должен увидеть, однако не стал сопротивляться. Внизу Кандеберг остановился перед дверью, запертой на несколько замков, щелкнул выключателями и предложил Фредерику войти в подвальное помещение, собственно, в настоящий зал, превосходящий размерами площадь дома наверху.